Ночная трасса, давлю на газ. Город мигает, как будто для нас. В колонках хиты проверены временем. Каждый припев, это прямо в сердце мне. Старые песни, как старый стиль, но качают сильнее любых новинок, пойми. Если ты в теме, не стой, давай. Этот вайп не вернуть, лови, сгорай. Я знаю все, а ты до. С первых секунд меня кроет тепло. Если ты слышишь, не тормози. Громче со мной, давай повтори. Давай зажигай. Громче делай звук. Эти песни знают все вокруг. Руки вверх и не думай ни о чем. Эта ночь горит живым огнем. Давай зажигай, не гаси огни. Если чувствуешь, просто пой со мной. Этот бит как старый рай. Ну давай, давай зажигай. Старая кассета, но новый вайб. Мы едем вперед, и нам не назад. Фары как вспышки ловят момент. Музыка рулит, и это аргумент. Молодость рядом, она не ушла. Просто в этих треках она жива. И если ты с нами, держи этот ритм. Сегодня мы пишем свой лучший фильм. Не выключай, держи до конца. Этот звук вместо сердца. Давай зажигай еще сильнее. Yeah.